Витамин D. Как и витамин А, витамин D дает возможность организму усваивать фосфор и кальций. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений роль витамина D в усвоении кальция, в его превращении в костную ткань. Витамин D усиливает всасывание кальция в кишечнике и его повторное извлечение из почечных трубочек. Он также управляет ферментами, необходимыми для отложения минеральных веществ в костях и зубах. Признаки недостатка витамина D у взрослых – остеопороз, крошащиеся зубы, боли в области костей таза, утиная походка, хромота, боли в мышцах, утомляемость. Признаки недостатка витамина D у детей – раздражительность, общая слабость, потливость, запоздалое прорезывание зубов и окостенение родничков, склонность к заболеваниям дыхательных путей. Основным источником витамина D является солнце. Солнечные ванны очень укрепляют здоровье. При этом не обязательно непременно стоять под прямыми лучами. Можно просто пребывать в тени или под зонтиком. Витамин D все равно будет вырабатываться в организме. Получить необходимую норму витамина D не очень просто, особенно если вы редко выходите из дома. Избегая солнечных лучей, вы рискуете получить дефицит витамина D, также называемого витамином солнца. В холодное время года витамин D можно получить из сливочного масла, свежих яиц, молока, жирной океанской рыбы. Лучшие источники витамина D – морская рыба и морепродукты. Семга, камбала, сельдь, тунец, скумбрия атлантическая, устрицы и креветки, печень рыб и рыбий жир. Большим источником витамина D является яичный желток. В течение недели съедайте 3 сваренных вкрутую яйца во время основного приема пищи или в качестве подкрепления. Если вы не планируете расходовать много энергии, выпейте стакан молока или йогурта. Согласно последним исследованиям, каждый, кто принимает стероиды, особенно более 3 месяцев, должен принимать минимум 1000-1500 миллиграммов кальция и 400-800 международных единиц витамина D. Стероиды, которые обычно принимаются во время лечения различных заболеваний, в том числе артрита, могут привести к истощению костной ткани. Молочно-кислые продукты, такие как молоко и йогурт, обогащены кальцием и витамином D.